Глава 17. В первые минуты жутко непривычно. За полгода обжился в каменном городе, да и джунглей таких никогда не видел. Но в первую очередь смущало одиночество. Даже не помню, когда оставался в последний раз действительно один. Что в той, что в этой жизни, так оставался разве что в туалете. Да и то, учитывая общежитие, в соседних кабинках постоянно кто-то находился. А здесь, в бамбуковых джунглях, на несколько десятков метров, кроме меня, действительно никого не было. Но в то же время бой в одиночку давал потрясающее ощущение свободы. Я, наконец, смог использовать вращательные техники глифы на полную силу. Несколько мелких тварей, по неосторожности выпрыгнувших мне навстречу, мгновенно распались на несколько неровных половинок. А кроме мелочи, гадов да гнусов, ничего из врагов не осталось. Что было даже обидно, ведь рассчитывал на бой, а вместо этого получил легкую прогулку. Впрочем, чего еще ожидать, когда на сравнительно небольшом участке в десяток километров проходят армады из нескольких тысяч вооруженных и обученных бойцов. Пятеро владык, сотня золотых героев, тысячи героев помельче и несколько тысяч воинов разного ранга выбили всех сколько-нибудь опасных тварей, оставляя за собой только трупы. Больше того, они еще и лес прорядили, создавая широкую просеку. В этом-то ничего странного или необычного не было. Одного взмаха глифы хватало, чтобы перерубить сразу десяток тонких бамбуковых стволов. И даже сквозь них легко мог различить товарищей благодаря зрению ци. Прошло 15 минут, и над деревьями взвились флаги. Ленты, привязанные к камням, которые кидали вверх. 3, 5, 8. Все мои в порядке. А что до остальных, это их проблемы. Размяться было чертовски приятно. Не думая о союзниках, использовать силы и техники на полную катушку. Но куда важнее для меня было прийти первым. В конце концов, эта прогулка была почти безопасной, и значит, можно поторопиться, вырываясь вперед. Ведь там, в конце, на бархатной подушечке, меня ждет артефакт из далекого прошлого. Конечно, никто не мог гарантировать, что он еще работает, что графеновые батареи не сдохли, а линейные сверхпроводники не покрылись от времени слоем ржавчины. Но на сохранность мог только надеяться. «Вау!» — раздался приглушенный крик слева. Я так увлекся мечтами о получении приза, что оторвался от основной группы. И, судя по их сигналам ЦИ, там происходило что-то плохое. «Бегу!» Я рванул вперед, отталкиваясь от стеблей и проскакивая между зарослями там, где это было возможно. Мне понадобилось полминуты, прежде чем я увидел Кувата, сидящего с красным от напряжения лицом. Он перехватил жгутом ногу, рядом с которой валялось расплющенное тело змеи. Не то наступили, не то убили позднее. «Сколько по времени?» «Минута. Колено уже не чувствую», — прохрипел полуорк. «Исцеление не справляется». «У меня есть антидот. Должен быть. Я точно помню, что брала его с собой», — причитала Ая, роясь в аптечке. «Против пауков, против варанов». «Не нервничай, мы его спасем», — уверенно сказал я, пытаясь вспомнить, как применять технику очищения, переданную мне Бэем. «Давайте уже активируем дым. Прибегут бравые медики Академии и всех излечат. Исцелят», — фыркнула Лин, говоря это с таким пренебрежением, что ее хотелось огреть. Хотя в глазах девочки без труда читался страх. «Ситуация-то опасная». «Может быть, больно», — предупредил я, делая разрез вместе укуса. Техники Сюэцы не сильно отличались от магии Империи, но различия в обучении и владении ими были кардинальные. Одно дело составить формулу и активировать ее через интерфейс, и совсем другое — чувствовать каждую каплю крови в собственном организме и уметь управлять ею. «Терпи!» Я прикоснулся ладонью к ноге Кувата. Раньше, в прошлой жизни, я сделал бы надрез на собственной ладони, чтобы синхронизировать жидкости. Но теперь мне было достаточно той крови, что текла по капиллярам, почти неразличимым глазу, у самой поверхности. Несколько секунд, и я уже вижу застоявшуюся кровь. Яд, растекающийся по венам. Очищение. Был ли я уверен в результате? К сожалению, нет. Хоть полученные навыки, безусловно, учился использовать, но не в боевых условиях. Не на яде, который может остановить сердце за считанные секунды. Но Куват держался молодцом. Он быстро сообразил, что нужно делать, а его исцеление позволяло протянуть куда дольше, чем обычному человеку. «Нашла!» — радостно крикнула Ай. И уже собиралась ввести препарат товарищу, когда заметила, что все кончено. «Готово?» — спросил с сомнением полуорк. Зараженная кровь выплеснулась из раны наружу. а остатки яда разложились, пожираемые активированными антителами. «Сильно жжется. Нужно восстановить кровообращение, а то я так ногу потеряю». «Не проблема, как только Ая тебя заштопает. Яда почти не осталось. Но если хочешь антидот, можешь вколоть. Хуже от этого быть не должно. Сигнальный рулон», — потребовал я. И Куват протянул толстый, свернутый во много раз рулон бумаги. Раскатав на достаточную длину, размашисто и крупно написал. «Подготовить антидот, опасайся змей, передай дальше». А затем, раскрутив на манеру прощи, выбросил флаг вверх на высоту десятка метров. Сигнальная система счастья была уникальна. Ничего подобного я раньше не видел. Наверное, она родилась в долгих годах тренировок, испытаний и среди тысяч отброшенных вариантов. Все было просто. Длинная веревка, рулон тонкой, но крепкой бумаги, прошитый по краям нитью для надежности, и небольшой воздушный змей-парашют, раскрывающийся при спуске. Такое послание было видно даже в густом лесу. Его легко было различить издали, к тому же оно четко давало понять, что происходит и что нужно делать. Это вам не система цветных флагов, дыма от костра или огней, которую еще выучить надо, а испаряющиеся чернила позволяли довольно долго использовать один и тот же участок свитка. В ответ на мое сообщение взвились в воздух подтверждающие флаги. В поле моего зрения попались 12, а значит, сообщение было передано не только классу гениев, но и другим отрядам. А еще по их расположению я мог определить, что мы чуть отстаем. Несколько отрядов адептов вырвались вперед. «Давайте ускоримся, только на этот раз будьте внимательны», — сказал я, похлопав по плечу Кувата, которому уже перевязали голень и сняли жгут. «Идти можешь?» «Да, спасибо», — кивнул полуорк. «Расскажешь потом, как тебе это удалось?» «Хочешь раскрытие секретной техники?» — усмехнулся я. «Почему нет? Но дома». Кивнув, Куват поднялся и, несколько раз согнув ногу, кивнул. «Отлично. Пусть остальные не понимают, за каким сокровищем мы охотимся, но это еще не повод отдавать его в чужие руки и ждать 4 года до следующего турнира». Проследив, что у группы все в порядке, я вернулся на свою передовую позицию, но теперь держал зрение ЦИ постоянно включенным. Душа, если импульсы в мозгу можно так назвать, была даже у насекомых, пусть и куда слабее, чем у людей или высших приматов. Но змея легко мог различить даже за несколько метров. Вот только странный серебристый туман впереди в полукилометре давал о себе знать, размазывая очертания находящихся в том промежутке сигналов. Я искренне надеялся, что таким образом вижу старших студентов Академии и вольных воинов, а не толпы тварей. Но на всякий случай держал наготове дымовую шашку. Я не боялся сражения, но оказаться в ситуации подземелья, когда нас со всех сторон окружили пауки, нет уж, спасибо. Этот урок мной выучен досконально. Несите следующий. Пусть я слабо учусь на чужих ошибках, но свои собственные повторять не намерен. Я не бронированный всесильный монстр с ангельскими крыльями, чтобы разбивать лбом каменные преграды. Я сейчас лишь маленький мальчик с кучей знаний и телом, в котором сумели ужиться 3 типа эссенции. Чуть впереди и западнее поднялся красный дым. Ученики говорили об опасности и требовали помощи. Слишком близко, чтобы игнорировать. Но в то же время, если бы дым был желтый, можно было бы пойти на выручку самим. Именно такой дым мы бы вскрыли, не найдись антидот. Но красный значил, что группа встретила сильного противника, с которым не может справиться самостоятельно. Они звали на помощь, но не нас. Если враг действительно силен, мы лишь будем мешаться под ногами преподавателей, которые уже мчатся на выручку. Я видел серебряные росчерки, летящие сквозь заросли. Решение было принято за несколько секунд. Черт с ними, с этими призами. Конечно, будет обидно, если мы не получим их, но уж лучше так, чем потерять кого-то из класса. Сорвав собственный командирский рулон с пояса, я составил сообщение и выкинул его в воздух. «Объединиться в группы по 9, передать, доложить», — значила надпись, состоящая из 4 символов. 9 бронзовых и серебряных адептов — это уже достаточно грозная сила. Как минимум 3 щитоносца и 3 воина дальнего боя. Такая группа может справиться с противником, превосходящим средний уровень в группе, на 2, а то и 3 ступени. Если бой, конечно, будет вести толпа на одного. Убедившись, что сигнал дошел, получив подтверждение об объединении, я чуть успокоился. Пусть это нас замедлило, но теперь одноклассники в безопасности, а я в любой момент смогу отступить к группе Аи. Не знаю почему, но мне сразу показалось, что именно она возглавит объединенную девятку. Резкий, пробивной и напористый характер девочки не оставлял сомнений в том, что она сможет добиться любых результатов, которые пожелает. Это у нее в крови, и вряд ли куда-то исчезнет с возрастом. Представив, как она будет выглядеть лет через 6, я усмехнулся. Еще одну Гуйсонг город может не пережить. Академия так уж точно. Но улыбка на моем лице продержалась недолго. Еще один столб красного дыма поднялся почти у самой стены. Куда мы должны были добраться? Затем еще и еще один. Сразу несколько отрядов вступило в бой, и я поблагодарил свет, чтоб перестраховался. Как преподаватели, старшие студенты-воины могли допустить, чтобы столь опасный враг остался в зачищаемой территории? Ответ я получил практически сразу, хотя был бы счастлив не знать его никогда. Когтистая черная лапа схватила меня за щиколотку и сдавила так, что чуть не взвыл от боли. К счастью, все еще было в утяжелителях, которые прекрасно исполняли роль брони. Я ударил наугад в землю, где мог скрываться противник, и враг, обмазанный глиной, выскочил из-под земли. Здоровая хищная обезьяна, черная не от грязи, а по своей природе. Демоническая тварь с горящими фиолетовыми зрачками и гигантскими когтями отпрыгнула в сторону и мгновенно растворилась в зарослях. Взмывшие к небу сигнальные флаги «Враг над землей» говорили о том, что остальные уже столкнулись с противником. Но мне было не до того, чтобы писать ответ. На меня началась охота, но именно я собирался выйти из нее победителем.